Алеша молчал, тревожно поглядывая то на француза, то на Сережу. Ему казалось, что что-то липкое и мерзкое обволакивает его со всех сторон. И ему очень захотелось пойти к отцу Василию, послушать его тихие беседы. Но он знал, что сегодня это нельзя. Сегодня отец Василий едет на похороны. После занятий старшие Шкурины пошли гулять с французом, а Алеша отправился с Кириллой на пруд удить рыбу. Погода стояла пасмурная, рыба брала хорошо и на червяка, и на хлеб. Ведерко, полное водой, быстро наполнялось. Но Алешу рыбная ловля мало увлекала. Мальчик искал уединения. Весь поглощенный ужением, Кирилла не заметил, как Алеша сошел с мостков. Он забрался в самую гущу водяных трав и сел на кочку. Как было хорошо Алёше ощущать, что он сидит один и что никто его не видит. Здесь так приятно пахнет водой, а над головой черные метелки камыша. Они кивают головой от ветерка и как будто приветствуют мальчика. Перед глазами заводь, сквозь неподвижную воду видно серое илистое дно, из которого выходят камышиные стебли. Со дна, как живые, поднимаются пузырьки, они лопаются на поверхности, расходясь колечками. Вон в воде проворно движется жук-плавунец. Алеша уже знает, что его не надо трогать. Он очень больно кусается. Дальше уже совсем глубоко, и дна не видно. Там страшно. На поверхности воды в тех местах плавают такие заманчивые кувшинки, но до них не добраться. Вот над водой, трепеща крыльями, застыла в воздухе стрекоза, метнулась в сторону, опять застыла. Вот села на тростинку рядом с Алешей. Пучеглаза глядит на него, крылышки поблескивают. Алеша привстал осторожно с кочки, чтобы разглядеть стрекозу получше. Но она улетела. Но вот слева среди камышей появляется фигура Кириллы. Он испуганно озирается кругом, но молчит, чтобы не распугать рыбу. Наконец он замечает Алешу. «Ах ты, боже мой! Ножки промочить можешь, а особливо не ровен час в омут угодишь. Вот еще половим немного, да и пойдем обедать». После обеда пошел дождик. Все собрались в гостиной. Анна Григорьевна шила, француз играл на клавесине, Алексей старший и Сережа втихомолку возились, а Алеша сел в стороне от братьев, достал свои камешки и начал играть с ними. Вот француз кончил, элегантно поклонился Анне Григорьевне и пошел в свою комнату. Алексей-старший раскрыл детское чтение. Сережа подсел к нему, чтобы слушать, но Алеша так и остался в углу. Анна Григорьевна внимательно посмотрела на мальчика. Он все сидел неподвижно. Тогда она оставила свое шитье и подошла к нему. — Что с тобой, мой дружок? Алеша пожал плечами. «Хочешь, мы пойдем поговорим?» Алеша кивнул. Анна Григорьевна увела Алешу в пустую столовую. «Ну, мой мальчик!» Алеша поерзал на стуле, а потом спросил. «Тетушка, а правда, что я незаконный?» Анна Григорьевна заметно смешалась. «Ну...» «Правда?» — нехотя проговорила она. «Значит, моя мать дворовая девка, а отец большой барин?» «Кто тебе это сказал?» — улыбаясь, проговорила Анна Григорьевна. «А это потому, что Сережа меня дразнит Петрушей. Только у Петруши отец купец, потому он и конторщик, а у меня, наверное, очень большой человек. потому я и борчу. А кто мой отец? Его высокопревосходительство или его сиятельство? Оставь ты эти мысли, мой милый мальчик. Мы с Василием Григорьевичем тебе вместо родителей. Живи, как наш племянник, и все тут. Ты можешь мне обещать больше не спрашивать меня о твоем отце?